Глава 28. Стеклянное тело. После того, как была уничтожена верхушка тайного круга, созерцатели быстро сломили сопротивление наемников, и бои прекратились сами собой. Выжившие в сражении противники сдались на милость победителей. Их временно заперли в камере, где еще недавно томилась Глория, чтобы позже допросить и решить, что с ними делать. Вернувшись в разгромленный ритуальный зал, усеянный телами и осколками зеркал, и увидев усталые, измученные, но радостные лица друзей, Дмитрий Грановский и Камилла Клайд окончательно поверили, что все действительно завершилось. Созерцатели оказывали помощь раненым, подбирали тела убитых. Камилла увидела Глорию, которая подняла с пола обскурум и подала его магистру. Она подбежала к подруге, и девушки крепко обнялись. Над пробитой крышей башни пронеслась большая темная тень. Многие воины снова выхватили мечи, приготовившись к нападению, но это был Баринкай, молодой король Хироптер. Он плавно опустился рядом со старейшинами ордена и сложил крылья, затем смущенно огляделся вокруг. «И ты здесь, Кай?» Казалось, магистр ничуть не удивился его внезапному появлению. «Он спас меня от Селины Готель», — произнесла Глория. «Правда, очень странным способом». «Не убивать же ее», — взглянул на девушку Кай. «Зачем пропадать такому сильному магическому дару?» «Он поцеловал ее», — пояснила Глория магистру и остальным, «и тем самым сохранил мне жизнь». «Знаем мы, на что он способен», — хмуро буркнул Корнелиус. «Куда ты ее унес?» — спросила у Кая Камилла. «Селина вас больше не потревожит», — чуть виновато произнес Кай. «Мне показалось, что это будет лучшим выходом из ситуации. Я избавил вас от безумной мстительной ведьмы, а сам заполучил верную служанку. Теперь она будет исполнять лишь мои приказы и забудет о вашем существовании». «Уже хорошо», — послышался откуда-то голос Алекса. «Наконец-то эта психованная перестанет строить мне глазки. Она же мне проходу не давала». «Ты ведешь себя со мной точно так же», — сказала ему Глория. «Да, но у меня это выходит очень мило», — заявил Грановский-младший. «А от ее ухаживаний хотелось в окно выброситься». «Но как ты здесь оказался?» — обратился к Каю магистр, пряча обскурум в складках своей мантии. «Действительно, очень неожиданное появление», — подозрительно прищурился Корнелиус. «Я случайно подслушал ваш разговор в Экзистернате, когда вы собирались в поход», — ответил Кай, — «и решил помочь. Я появился очень вовремя, Глория это подтвердит». «Подтверждаю», — кивнула девушка. Она вспомнила разъяренное лицо Селины Готель и нервно передернула плечами. «А как ты объяснишь появление здесь обскурума?» Корнелиус вышел вперед и ткнул стеклянным пальцем в грудь Баринкая. Парень был выше его почти на голову, но директор Экзистерната выглядел так грозно, что Кай испуганно попятился. «Я здесь отчасти и из-за него», — опустив голову, сказал он. «У меня похитили артефакт. Я даже не успел забрать его в обсидиановый замок. Сам не знаю, как это случилось. Виной всему моя безалаберность». «Похитили?» — удивилась Камилла. «Когда?» «Во время торжества в Экзистернате», — ответил Кай. «Я отвлекся лишь на миг, и, чтобы вернуть его, я последовал за вами. Но, догадываюсь, теперь нет смысла просить вас вернуть его мне». «Древние артефакты темной магии слишком опасны», — спокойно произнес магистр, пристально глядя на Кая. «Мы до сих пор не знаем все их возможности, а потому будет лучше, если я оставлю обскурум у себя». «Понимаю», — понуро кивнул Кай. «Возражать не стану. Говорят, есть и другие обскурумы. Если повезет, когда-нибудь я нападу на их след». «А еще ты должен рассказать нам, какие артефакты уже успел собрать в своем замке», — — живо добавил Корнелиус. «Кто знает, может, в твоей коллекции есть что-то пострашнее этого обскурума». «В любое время». Кай снова развернул крылья и приготовился взлететь. «Вы знаете, я всегда рад вашим визитам». «А знакомых ведьм, кроме Селены Готель, у тебя больше нет?» — крикнул вслед парню Корнелиус. «С Ариадной Сапорони давно встречался?» «В последний раз я видел ее во время битвы у Хрустальной пирамиды», — последовал ответ. Затем Кай взмыл в воздух и выпорхнул из башни сквозь пробитую крышу. «Вы верите ему?» — поинтересовался Дмитрий Грановский. Магистр лишь тяжело вздохнул. В это время толпа в центре зала слегка расступилась, и Камилла заметила Алекса и Макса. Младший Грановский поддерживал полуголого Беркута, который завернулся в длинный пурпурный плащ, снятый с кого-то из поверженных колдунов. Оба были перепачканы кровью, но довольно улыбались. Макс, похоже, только что обратился обратно в человека. Золотые чешуйки на его теле медленно таяли, разглаживались, превращаясь в обычную человеческую кожу. Подскочившая к парням Глория крепко обняла Алекса, отчего он застонал от боли, затем отпихнула его от себя, оторвала рукав от своей курточки и принялась накладывать повязку на окровавленное плечо Грановского. Алекс громко ругался, шипел от боли и отпихивал ее прочь, но она продолжала трудиться, не обращая внимания на его вопли, а затем и вовсе залепила ему по уху, заставив умолкнуть. Камилла хотела броситься к Максу, но Корнелиус Гильбидер схватил ее сзади за куртку. «Этот замок теперь твой», — сказал директор Экзистерната. «Ведь ты — единственная наследница рода Клайдов». «Рода колдунов и убийц», — тихо ответила Камилла. «Здесь выросло несколько поколений злодеев и преступников, и я не хочу иметь с этим замком ничего общего. Можете сравнять его с землей». «Ты действительно этого хочешь?» — удивился магистр. «Я никогда не была счастлива здесь», — пояснила девушка. «Эти древние стены пропитаны кровью и страданием невинных людей». «Ты можешь передать его во владение Ордену Созерцателей», — предложил магистр. «Мы устроим здесь еще один экзистернат». «А ведь верно!» — просветлела Камилла. «И как я сразу об этом не подумала!» «Хорошая идея!» — подхватил Корнелиус. «Мы сожжем все ритуальные приспособления, вычистим полы и стены, сделаем ремонт. Очень скоро здесь все преобразится, вот увидишь!» «Я буду счастлива, если вы сумеете вдохнуть новую жизнь в это жуткое место!» — кивнула Камилла. Магистр, Корнелиус и Дмитрий тут же принялись обсуждать план превращения замка Клайдов в новый экзистернат, а Камилла, наконец, подошла к Максу. Она не успела ничего сказать, он шагнул ей навстречу и вдруг крепко обнял. Их губы встретились сами собой. Тело Беркута оказалось очень горячим. Процесс обратного превращения еще не завершился, но Камилла не обращала на это внимания. Ей хотелось прижаться к нему и целовать, вдыхая легкий запах гари, исходящий от любимого. «Хм!» — раздался совсем рядом голос Алекса Грановского. «Вообще-то мы тоже здесь, и уже давно. Самые долгие 30 секунд в моей жизни, чтоб вам обоим провалиться. Уединитесь, бесстыжие! Не заставляйте меня краснеть!» Последовал легкий шлепок и возмущенный возглас Алекса. Камилла оторвалась от губ Макса и с улыбкой взглянула на Грановского-младшего. «Ухо у тебя действительно красное», — отметила она. «Это все из-за нее!» — Алекс ткнул пальцем в стоящую рядом Глорию. «Какая умница!» — похвалил девушку Макс. «Хоть кто-то нашел на него управу!» Глория схватила хохочущего Алекса за руку и потащила прочь. «Ты меня не боишься?» — тихо спросил Беркут Камиллу. «После всего, что я тут учинил». «Нисколечко», — улыбнулась Камилла. Ты был прекрасен в облике золотого дракона и прекрасен сейчас, несмотря на кровь и все эти синяки». «Я дракон», — задумчиво повторил Макс. «Было так странно ощущать себя в другом теле, так дико. Я мог совершать невероятные вещи, о которых раньше и мечтать не смел, и я совершенно не представляю, что со мной будет дальше». «Давай узнаем это вместе», — ответила Камилла и снова поцеловала его. В этот момент толпа громко ахнула и расступилась. В центре разгромленного ритуального зала тут же образовалась пустота. Привлеченные шумом и испуганными криками Макс и Камилла оторвались друг от друга и повернулись к пентаграмме. То, что они увидели, повергло их в настоящий шок. Алекс и Глория, стоявшие неподалеку, словно окаменели. Алекс потрясенно молчал, что случалось с ним довольно редко. Стеклянная женщина в магическом круге двигалась. Она медленно подняла руки, пошевелила тонкими пальцами, осматривая их так, будто видела впервые, затем глубоко вздохнула и огляделась по сторонам. Красное стекло быстро меняло цвет, становясь похожим на человеческую кожу. По плечам рассыпалась густая грива темных волос. Статуя сделала шаг, и толпа с настороженными возгласами шарахнулась назад. Многие выхватили мечи. Вера Невзорова, оказавшаяся ближе остальных к ожившей статуе, на всякий случай выставила перед собой электрический шест. Стеклянная Корделия, выглядевшая теперь словно живая женщина, вышла из магического круга, подняла с пола темное покрывало, затем набросила его себе на плечи. Магистр и Корнелиус с опаской приблизились к ней. В их стеклянных руках искрились яркие голубые молнии. Оба в любой момент были готовы применить боевую магию. Женщина увидела их и вдруг нежно улыбнулась. Этого никто не ожидал. «Как же я рада снова видеть вас, дорогие мои!» — с теплотой в голосе произнесла она. «И не только видеть, но и говорить с вами!» «Корделии все удалось?» — подозрительно спросил Дмитрий Грановский. «Обскурум все же перенес ее душу в стеклянное тело?» «Нет», — напряженно ответил магистр. «Корделия погибла окончательно и бесповоротно. Искусственное тело занял кто-то другой, вышедший из зеркала в момент взрыва. Назови себя!» «Маргарита Державина», — с улыбкой ответила стеклянная женщина. Алекс обессиленно повалился на пол, обхватив голову руками. В зале воцарилась гнетущая тишина. «Марго?» — изумился Дмитрий Грановский. «Такое возможно? Это правда ты?» «Не совсем», — произнесла женщина, похожая на погибшую Корделию. «Тело-то не мое, но свои истинные оболочки мне уже не вернуть, так что я рада и этому. Но во всем остальном это действительно я». «Поверить не могу», — Вера осторожно выступила вперед. «Маргарита, но это легко проверить. Однажды мы с тобой ночевали в лесу у горного водопада. Кроме нас там больше никого не было. Ты собиралась отправиться на землю, чтобы повидать дочь. Помнишь, о чем я тебе тогда говорила?» «Ну, разумеется», — тут же кивнула женщина. «Ты не могла разобраться в своих чувствах к Андрею и просила у меня совета. Но, как я вижу, теперь ты сама знаешь ответы на все вопросы, и я очень рада, что вы теперь одна семья». «Маргарита!» — восторженно крикнула Вера и бросилась к ней, отшвырнув в сторону боевой шест. «Это действительно ты! Как же я оплакивала тебя! Все мы!» Корнелиус и магистр изумленно переглянулись, остальные присутствующие расслабились. Созерцатели подступили к Марго и начали приветствовать ее, расспрашивать обо всем. Она улыбалась, отвечала на вопросы, а затем крепко обняла Дмитрия, Алекса, всех близких друзей, которые смогли пробраться к ней через толпу. «Это ведь ты помогла нам в подвале дома Башаровых там, на земле?» — восторженно спросил Алекс. «Ты ослепила старика Бестужева и его головорезов вспышкой света?» «Только так я и могла помочь вам», — кивнула Марго. «На большее у меня сил не хватало». «Я знал!» — возбужденно завопил Алекс. «Я догадывался! И в логове Оракула Червей там тоже была ты!» «Верно», — улыбнулась стеклянная женщина. «А еще я несколько раз видела тебя, когда ты совершал переходы между зазеркальными мирами. Я пыталась остановить тебя, показаться тебе, но ты передвигаешься так быстро, что мне никогда это не удавалось». «Живчик еще тот!» — сварливо буркнул Корнелиус. Глория взглянула на него, решив, что старик снова чем-то недоволен. Но, как оказалось, директор экзистерната улыбался. Глория впервые видела, как улыбается Корнелиус, и ей вдруг стало слегка не по себе. «Но как? Что с тобой произошло, Марго?» — спросил Дмитрий. «Мы так долго искали тебя, но все наши поиски ни к чему не привели». «С зеркалами шутки плохи», — спокойно ответила Маргарита. «Я всегда знала это, но решила рискнуть, за что в конечном итоге и поплатилась. Во время своего последнего путешествия во времени, когда мне удалось вернуть Игоря живым, я лишилась тела. В тот момент я истекала кровью, была очень серьезно ранена, ослаблена, не рассчитала свои силы. Я сама не поняла, как все произошло, но меня просто засосало в зазеркальные лабиринты. Я парила в вакууме между мирами, между эпохами, вне времени и пространства. Без тела я оказалась заперта, не могла выйти ни в одном из миров». «Все это время?» — ужаснулся Дмитрий. «Но ведь это равносильно заточению в Зерцеккурате». «Я бы точно спятил», — признался Алекс. Глория и Камилла одновременно бросили на него выразительные взгляды. «Мы думали, что ты давно уже того», — проговорил за них Макс и рассмеялся. «Но я много путешествовала, наблюдая за всеми вами», — с улыбкой продолжила Маргарита. «Поэтому я в курсе всего, что случилось за время моего отсутствия. Я заглядывала и на землю, чтобы убедиться, что с Катериной все в порядке. Иногда даже помогала вам по мере возможности. Но мне необходимо было тело. Без оболочки я не могла выйти, не могла общаться со всеми вами. И барон Клайд с Корделией, сами того не подозревая, предоставили мне возможность вернуться в Зерцалию, пусть и в другом обличье. Обскурум открывает двери и порталы. Он способен переместить человека в любой из зеркальных миров и поместить душу в стеклянное тело. Корделия погибла, не успев завершить начатое, а я просто воспользовалась подвернувшимся случаем». «Я очень рад тебя видеть», — Алекс обнял ее, прижавшись к стеклянному двойнику своей матери, к телу женщины, которая его никогда не любила, и к новому телу той, что когда-то заменила ему мать. Маргарита нежно обняла его в ответ. «Стеклянное тело не может плакать», — дрогнувшим голосом проговорила она. «Но оно и к лучшему. Вы не представляете, как я скучала по вас».